Глава 33. Только для нас. Погрузившись в горячий источник, Раш закинул локти на край котловины и окинул взглядом холмы и океан за ними. Он наткнулся на горячий источник, когда исследовал остров. Было куда приятнее, наконец, искупаться в теплой воде, а не в ледяной, как прежде. «Мне жаль». Вода расслабила его мышцы, успокоила старые раны. Открывшийся вид, легкий ветерок, надежды в его сердце заставили его забыть о личных проблемах и представить себе победу, которая совсем недавно казалась невозможной. Все в прошлом. Даже если нет, это нормально. Заглянув за край, он смотрел за полетом темно-бордового дракона, который грациозно парил над горами. «Дело ведь не в том, что она тебя не хочет, ты же это понимаешь. Это уже не важно. Очень даже важно. Потому что мнения людей могут измениться. Твоя репутация может измениться. Флэр, я не стал бы рисковать своей жизнью из-за женщины. Я делаю все это потому, что так правильно. Почему ты не можешь делать и то, и другое? Какая разница? Я все равно умру. Ты мог бы этого не делать, если искупишь свою вину, особенно перед ней. Этого не случится, просто отпусти это. Я не могу». Раш отвернулся от края и выбрался из горячего источника. Он схватил свое полотенце и вытерся, в последнюю очередь перейдя к волосам. Одежда, которую он повесил на ветку, уже высохла на ветру, поэтому он ее натянул. «Она сказала, что в будущем у вас ничего не получится, но ничего не сказала о том, что происходит сейчас. Не забывай об этом». Раш замер, уставившись на свой рюкзак. «Попробуй снова». Вход в пещеру был освещен светом пламени. Маленький силуэт Коры был отчетливо виден. Она сидела у костра, скрестив ноги и положив на колени свой красный меч. Небо уже потемнело, летучие мыши выбрались из своих укрытий, их тени мелькали на фоне темнеющего горизонта. На некоторых из самых высоких вершин были видны факелы. Раш шагнул в пещеру, возвещая о своем присутствии звуками шагов. Кора повернулась в профиль, и свет от огня осветил ее поразительные глаза. Они сияли, как минералы на скалистом острове, как драгоценные камни, более ценные, чем те жизни, что были ради них потеряны. Волосы были перекинуты через одно плечо и спускались ниже груди. Они были уже куда длиннее, чем несколько месяцев назад, когда они впервые встретились. Тренировки с Кэлланом изменили ее тело, сделали ее руки подтянутыми, ноги немного стройнее, тело сильнее. Он и раньше считал, что она совершенна, но теперь это совершенство стало абсолютным. Бросив свой рюкзак в том же месте, где всегда, он снял с пояса ножны и прислонил меч к стене пещеры. «Раш, поговори с ней». Раш полностью отключил свой разум, воздвигнув вокруг него стену толще, чем горы, под которыми жили гномы. Кора так и осталась сидеть, положив меч поперек бедер. Зная, что он хочет что-то сказать, она не сводила глаз с его лица. Раш продолжал молча смотреть. Колени и бедра обдавало жаром от костра. Взяв лежащий на коленях меч, Кора опустила его на землю и поднялась на ноги. Нежная, как лепесток розы, на целый фут ниже Раша, она была его полной противоположностью во всех отношениях. Его лицо было суровым, обветренное с острыми чертами линия подбородка, такая, словно ей можно было резать стекло, а его глаза закалились годами сражений и пыток. Взгляд ее миндалевидных глаз был уверенным, а красивые губы плотно сжаты, как будто Кора была готова к тому, что его следующие слова заставят ее вздрогнуть. «Никакими извинениями не исправить то, что я натворил. Даже если у меня получится одолеть короля Лакса и вернуть мир Ванастилию, этого будет недостаточно. Честно говоря, чего бы я ни сделал, будет недостаточно». «Это суровая правда, но я ее принимаю. Я недостаточно хорош для тебя и никогда таким не буду, это я тоже принимаю». Как и ожидалось, она вздрогнула. «Но я предпочел бы быть с тобой хоть ненадолго, чем не быть вообще». Глубоко вздохнув, она подняла голову, и ее взгляд смягчился, словно распустился нежный бутон. В ее глазах читалась каждая эмоция. И хотя он же привык видеть в них гнев и ярость, сейчас они блестели совсем по-другому. «Мы одни на этом прекрасном острове. Никто никогда не узнает, что между нами что-то было. Все это только для нас. Это возможность для нас хоть немного побыть счастливыми. Ведь когда начнется война и вокруг будет одна лишь смерть, мы еще долго не будем счастливы. Один из нас может умереть. Мы оба можем умереть. И оглядываясь назад на это время, что мы могли бы провести вместе, я не хочу ни о чем жалеть». Ее грудь продолжала медленно подниматься и опускаться. Взгляд наполнился эмоциями, которые она больше не могла сдерживать. Но время шло, а Кора продолжала молчать. «Когда мы покинем этот остров, всему этому придет конец. Мы останемся союзниками и друзьями, но не более. Нам не надо говорить о будущем, ведь все, что у нас есть, — это настоящее». Глубоко вздохнув, Раш посмотрел на нее в надежде, что его предложение не будет встречено очередным отказом. «Будь со мной». Она выдержала его пристальный взгляд. Ее зеленые глаза слегка двигались из стороны в сторону, Кора рассматривала его в полной тишине. Раш ждал, затаив дыхание. Слова так и не слетели с ее губ, но она слегка кивнула, почти незаметно. Он сделал глубокий вдох. Его переполняло чувство победы. «Только для нас...» «Честно говоря, я думаю, что они в какой-то степени милые». Лицом к лицу они лежали на одной подушке, огонь потух, оставив после себя раскаленные угли, и они натянули одеяло, поймав тепло в ловушку между своими телами. Ночная тьма за пределами пещеры рассеивалась под ярким светом луны и бесчисленных звезд. Была где-то середина ночи, но они оба не спали. Раш обвил руку вокруг ее талии и прижал Кору к своей груди. Внутренняя сторона ее бедра лежала на его бедре. По его лицу расплылась мальчишеская улыбка. «Ты считаешь этих долбанутых лягушек милыми?» «Я сказала, в какой-то степени». «Они долбанутые», — Кора усмехнулась. «Да ладно! Неужели ты бы на их месте поступил по-другому, если бы кто-то вторгся в твой дом?» «Стал бы я преследовать их, подпрыгивая на 10 футов в воздух и плюясь ядом? Нет, я бы этого не делал». Она рассмеялась. «Стал бы я рычать, как медведь, и делать такое же безумное лицо? Нет». Она снова рассмеялась, вспомнив, как лица лягушек искажались от ярости. «Но у них такие милые цвета», — сказала она. Он покачал головой. «Они стараются выглядеть милыми, чтобы ты подошла как можно ближе». «Ну, их яд, похоже, единственное, что может убить шаманов. Так что теперь они наши новые лучшие друзья». «Хм, скорее ресурсы». «Кажется, один из их кланов живет в Эденстар. Я смогла получить убежище, рассказав, что лягушачий яд смертелен для шаманов. Но эльфы ни за что не причинят вреда живому существу, так что для них эта информация оказалась бесполезна». «Это идиотизм. Они просто уважают все живое». «Я понимаю, но иногда ты должен делать то, что должен». Он слегка притянул Кору к себе, ощущая глубокий изгиб ее поясницы и убеждая, что она реальна, и что это не один из его снов, из-за которых его потом будет дразнить Флэр. Он остался таким же, как в юности, когда слился с Флэром. Его тело оставалось сильным и красивым, и Раш при каждом удобном случае использовал это в своих интересах. Но он никогда еще не встречал столь идеальной женщины, как Кора. Красивый, как редкий цветок, и с глазами, в которых, словно в открытой книге, можно прочесть все ее эмоции. Ее рука обнимала его поверх рубашки, ладонь лежала на середине его спины. Когда Кора расслабилась, ее лицо теряло свое напряженное выражение и становилось еще красивее. На Кору начала наваливаться усталость, и она пару раз моргнула. Раш тоже устал, но не хотел упускать ни мгновения. «Как дела с Эшем?» При упоминании его имени ее глаза распахнулись. «Сегодня он порылся в моих мыслях». «Неприятный опыт, да?» «Сначала это было странно, но во второй раз уже легче». «Во второй раз? Зачем ему понадобилось дважды проникать в твой разум? Ты прожила так мало лет». «Он наткнулся на воспоминания о том, как меня оставили рядом с моей деревней. Я попросила его посмотреть на это еще раз, на случай, получится ли разглядеть что-нибудь полезное». «И как?» Она поникла. Он инстинктивно провел рукой по ее волосам, коснулся щеки. «Дариан мне солгал». Эти слова были пропитаны такой болью, что Раш вздрогнул. «Я спрашивала, сохранилось ли у него то письмо, и он ответил, что нет. Я спрашивала, помнит ли он, что там написано, и он ответил, что нет. Но теперь я ни во что из этого не верю». «Ты разглядела того, кто тебя там оставил?» «Нет, но я думаю, что это была моя мать». «Нельзя знать наверняка. Это могла быть просто посыльная». «Возможно». Но я бы знала наверняка, если бы Дариан просто сказал мне. Я видел, как он тебя любит. Не могу себе представить, чтобы он пошел на такой обман. Раш видел, как Дариан отдал все свои накопления, чтобы у Коры было на что жить после побега. Его привязанность была неподдельной. Я тоже не могу. Когда мы вернемся в Анастилию, нам нужно будет наведаться к тебе в деревню. У Коры загорелись глаза. Правда? Но ведь это слишком рискованно. Уверен, что так. Но эта информация важна. Почему? Потому что твоя мать — ключ, которого нам не хватает. Раш взял в руки меч и посмотрел на Кору. Она выглядела озадаченной. Ты, кажется, не готова. «Мы правда будем использовать мечи?» — недоверчиво спросила она. «Ну да, в этом заключается суть тренировки». «Ну, мы с Келлоном использовали ветки? Он говорил, что я еще не доросла до меча». Кора посмотрела на меч в своей руке, двигаясь запястьем и изучая его так, словно не знала, что с ним делать. «Давай попробуем и посмотрим». Раш подошел к ней и нацелил свой меч ей в плечо. Она блокировала удар и парировала в ответ, но ее движения были неловкими. Раш ослабил свою атаку, поняв, что она не так искусна, как он надеялся. Только когда он начал использовать самую малую долю своих умений, тренировка стала походить на бой. Он опустил меч. «Хм, и как долго вы с ним тренировались?» Кора тоже опустила свой меч и бросила на Раша разъяренный взгляд. «Да, я неудачница, я в курсе». Келлан говорил это напрямую. «Вопрос, почему? У тебя хорошая работа ног, отличный баланс, но ты будто бы не знаешь, что делать с мечом. Я же сказала, мы использовали только ветки. Теперь ты понимаешь, почему Келлан настоял на том, чтобы отправиться на скалистый остров вместе со мной. Да уж, если бы не он, мы были бы уже мертвы». Она прищурилась еще сильнее. Он улыбнулся и, вложив меч в ножны, подошел к ней. «Ты такая милая, когда злишься. Видимо, я милая все время, потому что ты не перестаешь меня бесить». Он обхватил ее руками за талию и, притянув к себе, поцеловал медленно, но уверенно. Сначала они коснулись губами, а потом он направил ей в рот свой язык и почувствовал, как она принимает его и отвечает тем же. Их губы двигались так синхронно, будто они были созданы друг для друга. Он скользнул рукой к ее заднице и сжал ее. Кора отстранилась и шлепнула его по руке. Он ухмыльнулся. «Да ладно, тебе понравилось». Она схватила его за рубашку и снова притянула к своим губам. Он усмехнулся ей в губы и возобновил поцелуй, а его рука снова легла ей на задницу. Кора и Раш сидели бок о бок на краю утеса и смотрели, как солнце опускается за край стены из тумана. Они приготовили ужин на костре и теперь уплетали его из мисок из листьев, которые Кора взяла с собой из Эденстар. Раш больше не жаловался на еду. «Как думаешь, что сейчас делает Бридж?» Раш положил локти на колени, а в руках держал миску с картофелем и смесью овощей. Он зачерпнул вилкой новую порцию. Такая пища была ему не по вкусу и никогда бы не понравилась, но присутствие Коры удовлетворило его аппетит так, как не смогла бы удовлетворить никакая еда. «Уверен, что он ждет меня в убежище вместе с остальной командой». «Как думаешь, сколько он будет ждать?» «Он знает, что мы живы, значит, до конца». «А кто остальные?» «Та женщина, сестра Бриджа». Кора зачерпнула вилкой еду и отправила ее в рот. Солнечный свет, опускающийся за горизонт, осветил ее лицо. «Интересно, они совсем друг на друга не похожи?» «Да, к счастью для нее. Она усмехнулась. «Она и правда хорошенькая». Раш отправил в рот еще один кусочек и посмотрел на солнце. «А что она умеет?» «Она хороший моряк. Умеет обращаться с кинжалом, и еще она воровка». «Воровка?» — переспросила она. «А Бридж кажется таким нормальным. Они как противоположные стороны одной медали». «А остальные?» «Парень в очках — это Лиам. Он тоже ученый, любитель драконов. Его завербовал Бридж. Другой парень — это Зейн, и он много чем полезен. В общем, не команда мечты, но лучше, чем ничего». «С чего-то же надо начинать, верно? А нищим выбирать не приходится». «Похоже, они очень хорошие, раз уж пошли тебя вызволять», — он закатил глаза. «Лучше бы они этого не делали». «Уверена, что капитан Харрикейн помог им сбежать, так что в конце концов все разрешилось. Моя жизнь все равно того не стоила». Он опустошил свою миску и отставил ее в сторону. «Эш часто появляется и исчезает, да?» «Да, так и есть. Что он делает, когда ты не рядом?» Она пожала плечами. «Понятия не имею. Он никогда не рассказывал мне ничего о своей жизни». Он не сводил глаз с солнца, наблюдая, как оно опускается все ниже. «Если бы ты смогла убедить его сражаться вместе с нами, это бы все изменило. И я думаю, ты сможешь это сделать». «Не знаю. Кажется, он тверд в своем решении». «Ты можешь переубедить его, Кора?» «Я знаю, что можешь». «Я ценю, что ты в меня так веришь, но я так не думаю». Он повернулся, чтобы посмотреть на нее, и увидел беспокойство на ее напряженном лице. «Даже если мне каким-то образом удастся его переубедить, что само по себе кажется невозможным, то с эльфами у меня никаких шансов». «Ты не права. Ты ведь дочь их короля». Каждый раз при упоминании Тибериуса он испытывал прилив раскаяния. Он пожалел о случившемся еще до того, как он встретил Кору. Теперь это раскаяние усилилось десятикратно. «А твой дядя генерал?» «Что ж, я не уверена, что он все еще генерал. Королева пригрозила убить его, если он вернется. Она бы не стала». «Он тоже так думает. Но он сказал, что могут быть и другие последствия». «Это не имеет значения. Эльфы всегда будут его уважать». «Есть еще одна проблема». Раш продолжал молча на нее смотреть. «Это Кэллон рассказал мне об отце, и я пообещала ему, что никому не скажу. Я не нарушу этого обещания, так что не получится просто вернуться в Эденстар и объявить о своем происхождении». «Чёрт!» — тихо выргался Раш. «Да». Он задумчиво потер подбородок. На губах все еще ощущались невидимые поцелуи Коры. «Так что даже если я смогу переубедить Эша, это нам не поможет. У нас не будет шансов на победу. Без Эша и драконов Туманного острова, которые могли бы сразиться с драконами короля, эльфов некому будет прикрыть с воздуха. И в то же время, если на земле не будет эльфов с арбалетами, у драконов нет ни единого шанса. Нам нужны и те, и другие». «И Кэллон не смог переубедить королеву? Они ведь в каком-то смысле родственники?» Она покачала головой. «Она ненавидит меня, Раш. Она и пальцем не пошевелит, чтобы помочь». «Почему она тебя так сильно ненавидит?» — спросил он. «Ну, за исключением очевидных причин». Она слегка улыбнулась в ответ на его подразнивание. «Потому что ее муж ей изменил, и появилась я». Раш слегка кивнул и устремил взгляд вперед. «Да, этого, кажется, уже достаточно. Из всех людей, кто мог бы объединить эльфов и драконов, я самый худший вариант». «Ну, технически худший вариант — это я. Они потеряли своего короля, потому что он беспрекословно следовал приказам, вместо того, чтобы прислушаться к своему сердцу». Кора, пропустив мимо ушей это заявление, посмотрела вдаль. «Я даже представить не могу, как у нас может все получиться». Раш смотрел, как солнце исчезло за облаком тумана. Последние крохи тепла покинули его лицо, а затем и все тело. Из-за морского бриза прохлада лишь усиливалась. «У меня есть одна идея». «Какая?» «Тебе не понравится». «Она и не должна мне нравиться. Главное, чтобы сработало, остальное не имеет значения». Раш повернулся к ней. Его лицо, прежде столь счастливое, теперь помрачнело. «Кто еще переубедит королеву эльфов, если не король драконов?» Кора прищурилась. «Я что-то не улавливаю. Эльфы и драконы презирают друг друга, но Эш обладает таким авторитетом, что нам и не снилось. Если мы сделаем так, чтобы он попал на аудиенцию к королеве, это может все изменить. Но как это вообще возможно? Если он полетит к Эденстар, они его застрелят. Ему не обязательно лететь. Он может зайти пешком». Она снова прищурилась. «Мы вообще на одном языке говорим? Слейся с ним, и ты сможешь привести его прямо к королеве». Еще минуту назад ее щеки розовели под теплым солнцем, но теперь Кора была белой, как молоко. «Раш, он никогда бы на это не согласился. С кем-то другим — да, но с тобой это возможно». «Его оскорбит уже сам вопрос. Тогда задай его в подходящее время». «Это противоречит всему, за что мы боремся». «Это же не навсегда, лишь на время». «Даже если бы мне каким-то образом удалось это провернуть, эльфы изгонят меня за то, что я слилась с драконом и тайком переправила через их границу». Он кивнул. «Ты права. Вот почему так важно, чтобы ты завела друзей, когда вернешься в Эденстар. Ты же не можешь все время общаться только с Кэлланом. Тебе нужно стать одной из них, иначе ты так и останешься аутсайдером. А они будут искать любую причину, чтобы от тебя избавиться. «Ты думаешь, я не пробовала?» «Я уверен, что пробовала. Но нужно постараться еще». Она закатила глаза. «Ты не знаешь эльфов!» «Но я знаю тебя и знаю, что ты делаешь возможным невозможное». Раш притянул Кору к себе и, стянув рукав ее рубашки, обнажил плечо. Губами он провел дорожку вниз по ее шее, мягко целуя, касаясь языком. Прямо у него над духом раздалось ее учащенное дыхание, так что он знал, ей нравится. Горящий позади огонь освещал кожу, которую он попробовал на вкус, и это сияние еще больше подчеркивало ее совершенство. Он протянул руку к ее заднице и сжал ее через брюки. Его дыхание было прерывистым, он еще никогда в жизни не был так возбужден. Прижавшись сомкнутыми губами к ее плечу, он заставил себя убрать руку от ее щеки. Раш сделал несколько глубоких вздохов и, отстранившись, вернул голову на подушку, которую они делили. Взгляд Коры наполнился свирепым разочарованием. Губы приоткрылись, будто она не могла втянуть воздух. Ее пальцы все еще впивались в его бицепс через рубашку. Его бешено колотящееся сердце застряло в горле и перекрыло дыхательные пути. Она никогда не выглядела более красивой, чем сейчас, когда хотела его так же, как он хотел ее. Раш запечатлел этот момент в памяти. Он хотел запомнить его навсегда. Кора потянулась рукой к низу его рубашки и скользнула под нее. Он замер. Ее рука слегка холодила его теплую кожу. Опустив глаза, она наблюдала, как ее рука под его рубашкой скользит по рельефу живота и сильной груди. Кора прижалась к нему всем телом, чтобы почувствовать твердость мышц, и снова, опустив руку, ухватилась за низ рубашки и медленно потянула ее вверх. Сделав глубокий вдох, Раш приподнялся и позволил ей снять рубашку себе через голову. Кора окинула его взглядом. Ее рука проскользила вверх по его прессу, она любовалась его телом, озаренным светом костра. Раш глубоко дышал. Он смотрел, как она его исследует, и каждый нерв в его теле горел, каждый мускул сводило от эйфории. Он чувствовал себя молодым и неопытным, словно подросток, который переживает свое первое любовное увлечение и которому достаточно одних прикосновений. Кора забралась на него сверху и, просунув свою ногу между его ног, снова поцеловала. Он был готов и поцеловал ее в ответ. Зарывшись пальцами в ее волосы, он застонал. Они слились губами, будто никогда и не отрывались друг от друга.